Глава 14. Приближался август, но вечера еще были теплые. К нашему дому, спрятавшемуся среди вишен и яблонь, я подошла, когда совсем стемнело. Только в окне на кухне горел теплый желтый свет. Я знала, что, несмотря на поздний час, мамы, скорее всего, нет дома. По воскресеньям она задерживалась в гостях у подруги. Валера сидела на крыльце и играл в телефоне. Яркий экран освещал его лицо. Ленки поблизости не было. Скорее всего, сестра на кухне возилась с тортом, капкейками или зефиром. Собаки, развалившиеся недалеко от крыльца, заметили меня первыми. С громким, счастливым лаем они бросились в мою сторону. С Чукупаем мы еще ни разу так надолго не расставались. Поэтому он без зазрения совести с радостью повалил меня на траву. Тут уже к нему присоединился и Билли. Такой радушной встречи я не ожидала. Псы принялись облизывать мое лицо, а я смеялась и уворачивалась. Звезды в темном небе закружились среди высоких крон. Валера поднялся с крыльца и направился ко мне навстречу. «Привет», — сказал он почему-то смущенно, будто мы не виделись несколько лет, и брат меня не сразу узнал. «Привет!» — откликнулась я, отбиваясь от Чукупая. «Помоги мне избавиться от этих бармалеев!» Брат прикрикнул на собак и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Когда я встала, Чукупай и Билли продолжали кружить под ногами, синхронно виляя хвостами. «Мы думали, ты завтра утром вернешься. Мама, наверное, тогда не уехала бы к тете Наташе. В лесу лисички пошли. Мы набрали сегодня с утра, чтобы тебе пожарить на завтрак». После этой аппетитной новости я в очередной раз осознала, насколько сильно соскучилась по дому. «Сказала бы, мы бы встретили, сумку донесли». «Мне помогли», — смущенно проговорила я. «А Ленка где?» «Она в доме. Кремируется», — ответил брат. «Чего?» — ужаснулась я. «Ну, кремами обмазывается. Или чего вы там, девчонки, делаете?» После его слов, как по заказу, на крыльцо вышла моя сестра с белой маской на лице. «Я слышала, что собаки лаяли», — начала Лена, а затем, наконец, заметив меня, бросилась навстречу с воплями. «Мелкая, ты как здесь оказалась? Мы тебя только утром ждали!» Такой прием от Ленки стал еще неожиданнее, чем от Чукупая. Сейчас даже не верилось, что мы с сестрой ссорились по 1000 раз за день. «Даже не думала, что без тебя дома так тихо», — сказала сестра. «Недолго будет длиться ваша любовь», — подал голос Валера. Он был прав. Уже на следующий день мы с Леной будем ссориться из-за уборки, собак, севшей после стирки одежды. Но сейчас мне хотелось сохранить это непривычное хрупкое единение — и я в ответ крепче сжала сестру в объятиях. «Валера сказал мне про грибы», — начала я. «На завтрак нажарим?» «Спрашиваешь». Лена взяла меня за руку и повела к дому. Валера вместе с собаками поплелись за нами. «Будет тебя с утра ждать громадная сковородка жареных грибочков с маслом». «Ну, как твой круиз, кормилица наша?» Направляясь к крыльцу и слушая щебетание сестры, я думала о Сене. С какими чувствами он сегодня зайдет в дом? Вспомнилось его сообщение о желании как можно скорее уехать в Москву. Как же это горько — не иметь места, где тебя ждут родные. Утром наша дружба с Леной сохранялась вплоть до начала завтрака. Вместе мы действительно нажарили огромную сковороду лисичек. Собаки во время готовки крутились под ногами. Мне не хватало этих теплых пушистых боков. «Ты не думала оставить Билли у нас?» Как будто между делом спросила я у мамы, расставляя тарелки на столе. «Васёна, мы не можем держать в доме двух больших собак», — строго сказала мама. «Нам тесно даже с Чукупаем. Каких размеров вырастет этот щенок?» Билли, словно подслушав наш разговор, улегся у мамы в ногах и жалобно загудел. Но мама была непреклонна. А Лена под шумок решила нагрузить меня заданиями. Съездить вечером в центр за многоразовыми кондитерскими мешками, насадками и новыми электронными весами. «А чего так много?» — возмутилась я. «Ну да. Для тебя это невыполнимая задача», — покачала головой сестрой. «Тогда я ее не выполню», — тут же нашлась я. «Почему бы это не сделать Валерке? Он на машине». «У Валеры наконец-то свидание», — перешла на шепот Лена. «Брата в этот раз за столом не было. Он на заднем дворе мыл машину. Пойдет утешать Катю Ведерникову». «Утешать?» — всполошилась мама. «А что с ней случилось?» «Ее не приняли на какой-то писательский курс», — сообщила Лена, уплетая завтрак. «Она теперь убивается». «Бедная девочка», — покачала головой мама. «Нашла из-за чего страдать», — пожала плечами сестра. «Все горе от ума». «Хорошо, что ты в безопасности», — не сдержалась я. Ленка собиралась запустить в меня кухонное полотенце, но я вовремя выскочила из-за стола. «Вот теперь я вас узнаю», — тяжело вздохнула мама. «Мамочка, я на речку с девочками договаривалась», — сообщила я из коридора. «Ленка, а вечером, так и быть, съезжу в центр и куплю тебе мусорные мешки». «Кондитерские», — гаркнула напоследок Лена. Дарина и Олеся уже ждали меня на улице. «Вы как это, спелись?» — поинтересовалась я, выйдя за калитку. Дарина была весела, свежа и полна энтузиазма. Вот что с людьми делает взаимная любовь. Олеся же по-прежнему выглядела поникшей, но все-таки натянуто мне улыбнулась. А вот что невзаимное. «Мы нашли новый пляж», — сообщила Дарина. «И нам нужно обсудить, сегодня мой день рождения. С места проведения вышли небольшие накладки». Щурясь на солнце, мы лежали на песке и смотрели на дальний берег. Договаривались, что родители освободят мне хату, но к нам приезжает дядя Толя со своей семьей, и это никак уже не изменить. А у него дети просто невозможные. В прошлый приезд чуть нам дом не разнесли. Мой день рождения был и то безопаснее. Мама говорит, ну посидишь с ребятами в кафе, а нам что, по 12 лет? Возмущалась Дарина. Я слушала ворчание подруги вполуха. Олеся тоже явно витала в облаках. Брала в руки песок и пропускала его сквозь пальцы. Я заметила, как от перевернутой неподалеку от нас старой лодки проскакали ярко-зеленые лягушки и поежились. Лягушек я боялась, как и змей. Дарина вместо привычного пляжа выбрала заброшенный берег. Народу здесь не было, зато живность вокруг не внушала мне доверия. Пока Дарина разорялась, не особо обращая на нас внимания, кажется, ей было важно просто выговориться, в моей пляжной сумке завибрировал телефон. «А я гостей собралась позвать. А Ян? Это наше первое совместное торжество!» Я осторожно вытащила из сумки телефон и улыбнулась, увидев сообщение от Сени. Он спросил, как дела, и я быстро напечатала ответ. «Сос, у нас под угрозой вечеринка Дарины», — смайлик, закатывающий глаза. «А ты как?» Я не успела спрятать телефон обратно в сумку, как сразу прилетел ответ. «Я норм, но скучаю по тебе. Можете отметить на нашей яхте». Я даже пару раз перечитала его ответ. Мирон говорил, что у их семьи есть лодка, и Сеня выходит на воду. В нашем поселке у многих были катера. Но я сомневалась, что лодка Дарининого отца рыбака была такой же, как у семейства Леука. «А точно можно?» — набрала я новое сообщение. Уже представила себе, что Сеня это задумал, чтобы рассердить отца, и нашу вечеринку разгонит речной патруль. «Если было не точно, я не приглашала бы». Снова пришел быстрый ответ Сени. Я покосилась на расстроенную Дарину. «Как будто 20 лет человеку исполняется несколько раз в жизни», — продолжила она, и Олеся не в попад согласно замычала. «А Яну можно будет прийти?» — решила уточнить я в новом сообщении. Все-таки парни вели себя при каждой встрече, словно два упрямых разъяренных быка. А Дарина согласится отметить свой юбилей без него? «Конечно, нет. Тогда зови. Сердечко». «Вася, оторвись от телефона!» — строго сказала Дарина, будто была учительницей, а я ученицей, зависшей в гаджете на ее предмете. «Неужели сейчас есть что-то важнее, чем мое грядущее 20-летие?» «Я бы тебе назвала миллион вещей, но, боюсь, ты обидишься». «Мне не до шуток!» — вздохнула подруга. «А я и не шучу. Арсений предлагает отметить твой день рождения на их яхте. Но, думаю, это крайний вариант, да?» — произнесла я, убирая сумку в телефон. А когда повернулась к девчонкам, они смотрели на меня так, будто я сообщила, что в нашем поселке приземлились инопланетяне. «Ты серьезно?» — наконец произнесла Дарина после затянувшегося молчания. «Ну да». «Крайний вариант? Да это самый желанный вариант!» — загорелась подруга. «Так, мы все переигрываем. Куча гостей отменяется. Зову самых близких. Дресс-код нужен какой-то речной, верно?» И следующие полчаса мы с Дариной обсуждали возможные варианты дресс-кода, меню и список приглашенных. Я постаралась втянуть в разговор Олесю, но та явно не была настроена на болтовню. Я догадывалась, о ком она все это время думает. Когда мы обсудили даже цвет салфеток, Дарина поднялась с песка. «Все, я перегрелась. Мне нужно остудиться. Как думаете, здесь есть змеи?» Пляж был нам незнаком, поэтому мы пожали плечами. «Говорят, что начало августа будет жарким. Вы представляете, как здорово будет зависнуть в такую погоду на яхте?» Еще ни одно лето я не проводила столько времени на воде, да еще и с парнем, в которого влюблена. Однако грустная Леся рядом омрачала все мои приятные мысли о предстоящем уикенде. Мне вовсе не наплевать на ее чувства. Когда Дарина отправилась купаться, я все-таки спросила: «Ты все думаешь о том козле?» А Леся посмотрела на меня и виновато улыбнулась. «Не получается не думать», — призналась она. «Все время виню себя за то, что оказалась такой слепой дурой. Как я могла решить, что взрослый и интересный мужчина мог мной всерьез заинтересоваться?» «Не говори так про себя», — мягко возразила я. «Это он недостоин того, чтобы ты сейчас даже вспоминала о нем». «Но это сложно». «Понимаю». Олеся снова набрала в ладонь песок. На меня она старалась не смотреть. «Знаешь, я ведь с ним едва не решилась на более серьезный шаг. Я ведь никогда ни с кем настолько ему поверила. На меня впервые кто-то обратил внимание, и я сразу поплыла. Я ведь не такая веселая и легкая, как Дарина. С ней всем парням интересно. А я скучная посредственность, которая вцепилась в свой единственный шанс». Я взяла Олесю за руку. «Это не любовь. Впереди что-то настоящее. То, чего действительно стоит ждать». «Знаешь, что мне нравится в тебе?» — спросила вдруг Олеся. «Ты умеешь слушать, не осуждая. А это редкое и очень важное качество в дружбе». Я улыбнулась. Продолжить откровенный разговор нам не позволила Дарина. Стоя по щиколотке в воде, она выкрикнула: «Девчонки, идите сюда! Вода — парное молоко!» Когда мы присоединились к Дарине, она вдруг воскликнула: «А это не змея? Где?» — всполошились мы. «Да вот же! Вот! Ужас, какая огромная!» В прозрачной глади воды, совсем рядом с нашими ногами, мы действительно обнаружили змею. Мы с Олесей заверещали, как ненормальные, и бросились в разные стороны. А Дарина громко расхохотала, запрокинув голову. Тогда уж я поняла, что дело неладное. Вернулась к змее. Та продолжала лежать на месте. «Так она не настоящая?» — возмутилась я. «Нет, конечно!» Дарина наклонилась и взяла бутафорскую резиновую змею. «Я ее с собой с самого начала таскаю в сумке. Хотела вас разыграть. Между прочим, я ее у той рыжей девчонки конфисковала. Думаю, после рыбины в моей постели должна была найтись и эта змея». «Бррр!» — ужаснулась Олеся. «Очень похожа на настоящую». Благодаря этой змее она хотя бы на время избавилась от грустных мыслей. Мы искупались и засобирались по домам. Покидая дикий пляж, снова оживленно обсуждали предстоящую вечеринку Дарины. День был хорошим и тихим. Над головой мерно шумели сосны. В один момент Олеся чуть приотстала, выжимая мокрые волосы, и Дарина посмотрела на меня с озабоченным видом. «Заметила, какая она?» «Конечно, заметила. Нельзя оставлять ее одну. Я поэтому и позвонила утром, пригласила на речку с нами». «Молодец. А еще знаешь, я кое-что сделала», — замялась вдруг Дарина. И это было на нее не похоже. «Что ты натворила?» — тут же насторожилась я. «Резиновая змея — не единственное, что я забрала у Михмиха. Его дочь нанесла мне ущерб, поэтому я имела право посмотреть кое-что еще». «Ну, говори уже!» «Это был журнал с данными всех туристов. Я знаю, где искать Олеськиного бывшего», — выпалила Дарина. После этих слов мы посмотрели в ту сторону, где стояла Олеся. Она медленно брела к нам, волоча по песку плед. «Что? Зачем?» «Я, если честно, сама еще не придумала, что делать с этой информацией», — понизив голос, продолжила Дарина. «Но может нам встретиться с ним? Припугнуть? Открыть на него глаза жене? Как-то же его нужно наказать. Нельзя оставлять это как есть». «О чем шепчетесь?» — подошла к нам Олеся. Мы с Дариной замолчали. А когда проводили до дома Олесю, я негромко сказала: «Не лезь». «Но адрес и видео я все равно сохраню», — упрямо сказала Дарина. На настоящей яхте в это лето я оказалась впервые. Мы с Арсением пришли на причал первыми. Принесли пакеты с продуктами и декор, которым нас снабдила Дарина. Яхта оказалась огромной и очень красивой. Я вдруг почувствовала себя героиней фильма. «Даже не верится, что отец разрешил тебе взять ее на выходные», — сказала я, раскладывая продукты в холодильнике. Сеня мне не ответил. «Ты не спрашивала разрешения?» Догадавшись, резко развернулась я. «Отца и мачехи сейчас нет в городе», — пожал плечами Сеня. «Они даже не узнают». И лодка в последнее время только Мирон пользуется. А отцу на яхту плевать. Мое приподнятое с утра настроение понизилось. Арсений заметил, что я помрачнела, и продолжил. «Да ладно тебе. Мирон с Настей часто просят отвезти их на острова». «Так кто Мирон?» — начала я и тут же замолчала. «Продолжай», — печально усмехнулся Сеня. «Мирон — любимчик отца». «Я не это хотела сказать», — смутилась я. «Посмотри, мы все пакеты принесли». Сеня согласился закрыть эту неприятную тему, и я была ему за это благодарна. И все же чувствовала свою вину, которую мне хотелось скорее загладить. Пожалуй, из-за этого я вела себя слишком учтиво. Постоянно предлагала свою помощь и за все благодарила. Для Арсения это не осталось незамеченным. «Что с тобой?» — спросил он. «Ты о чем?» «Не надо». «Что не надо?» — удивилась я. «Разговор про моего отца и брата. Ты ведь не виновата. И ты права. Что разрешено Мирону, никогда не будет позволено мне. Я так и останусь чужим, и это просто нужно принять, как смену времен года». «Мне жаль», — тихо проговорила я. «Так не должно быть. Это неправильно». «Мне тоже жаль», — согласился Сеня. «Но я устал пытаться что-то изменить». Вскоре к нам присоединилась Дарина, Ян и первые гости. Они познакомились с капитаном и выслушали инструктаж. После этого подруга начала активно декорировать судно флажками и лентами. Когда на яхте вдруг появился Мирон, девчонки еще больше засуетились. И даже Дарина, несмотря на присутствие Яна. Но Яну, казалось, было на все наплевать. Он демонстративно ушел на нос яхты и с безразличным видом поглядывал на пирс, ожидая своих друзей. Сеня слушал болтовню Дарины и старшего брата, а мне вспомнился случай, когда подруга повисла на заборе Леука. Улучив момент, я потянула Сеню за рукав рубашки и негромко призналась. «Не могу больше молчать. Да, это мы когда-то пытались заглянуть через ваш забор». «Я знаю». Сеня широко улыбнулся. Охранник тогда распечатал фотографии с камер видеонаблюдения. Они до сих пор лежат где-то дома. Я возмущенно ущипнула его. «Почему ты не сказал, что в курсе, кто мы? И Мирон тоже все знает». Я указала на болтающую Дарину и Мирона, и Арсений, рассмеявшись, кивнул. «Хотел посмотреть, как ты будешь выкручиваться». «Только не говори об этом Дарине. Она такой позор снова не переживет», — предупредила я. «Но мне никогда не нравился твой брат. Просто подругу попросила». Начала оправдываться я, но Сеня вдруг поцеловал меня, заставив молчать. «Это я тоже знаю. Вижу, как ты смотришь на него и как на меня». Сказав это, он нагло подмигнул и отправился помогать брату. Мирон принес музыкальное оборудование. Вместе с Сеней и капитаном они устанавливали стереоаппаратуру. Мирон держался со всеми приветливо и мило, хотя я сомневалась, что он запомнил имена присутствующих. Скорее всего, брат пришел, чтобы удостовериться, что нас не так много, и мы не разнесем яхту. Девчонки долго его уламывали остаться, но Мирон был непреклонен. Сказал, что его ждет невеста, что вызвало новый вздох умиления с нотками разочарования. В общем, Мирон покидал лодку в статусе народного героя. Когда он ушел, все выдохнули с облегчением. Мирона воспринимали как хозяина, хотя на яхту ребят пригласил Сеня. Дарина счастливо принимала подарки, всех благодарила и помогала девчонкам из нашей группы с прическами. У девушек был дресс-код. Мы заплели косы и наклеили яркие стразы на лицо. Дарина решила, что тематика вечеринки на лодке будет русалочи. «А почему не водяные духи?» — с издевкой спросил Ян, откусывая яблоко, которое стащил со стола. Не дождавшись своих приятелей, он пришел к нам и теперь вертелся рядом с нарезками. И, честно говоря, больше мешал, чем помогал. «Если снова вздумаешь нас пугать...» — сурово начала Дарина, расставляя на столе фужеры. «Не посмотрю, что ты мой парень. Высажу на берег». «Есть мой капитан!» — дурашливо приложил руку к виску Ян. Он снова потянулся за яблоком, и Дарина демонстративно шлепнула его по руке. «Ты сильно-то не налегай! Мы еще даже от причала не отошли!» Когда Дарина отлучилась, Ян демонстративно осмотрел кухню и обратился ко мне с вопросом. «А чем занимается их отец? Чтобы купить и содержать такую лодку, нужно много бабок». Я не успела открыть рот, как Дарина, вернувшись, ответила за меня. «Он успешный девелопер». Что?» — не понял Ян. «Недвижимостью занимается», — подсказала я. Так ты отхватила сыночка московского застройщика», — лукаво посмотрел на меня Ян. «Парня со своей яхтой». Дарина осмотрела Яну укоризненно. Мол, ну она же не нарочно его захомутала. Так получилось. Но Ян изначально настроился скептически. Между парнями установилось соперничество, и сегодня Ян заявился на яхту в скверном настроении. Ему не понравилось, что день рождения его девушки мы будем отмечать на территории врага, и хотя Арсений по моей просьбе старался игнорировать выпады Яны, я поняла, что конфликта сегодня не избежать. Предпоследними на яхте появились Игнат, незнакомый мне парень и Маша. Ее я меньше всех ожидала здесь увидеть. На мой немой вопрос Дарина пожала плечами. У них с Игнатом после круиза что-то наклевывается. Игнат — лучший друг Яна. Я должна подружиться с его девушкой. Тем более Маша — подружка твоего Арсения. Ты только посмотри, как все закрутилось. А ты, Васька, ревнуешь, что ли? Я не ревновала. Арсений доверяет мне. Тогда почему я должна вести себя иначе? А этот парень кто? Кивнула я на блондина, который пришел вместе с Игнатом и Машей. Высоченный, с растрепанными длинными волосами и колючим изучающим взглядом. Он выглядел не слишком приветливо. Я видела его впервые. Значит, он не из микс-дэнса. Это кузен Игната и друг Яна, Антон, охотно пояснила Дарина. Ян очень просил, чтобы я его тоже позвала. У него сейчас сложный жизненный период. Бросила девушка. Ну, я и согласилась. Все ясно, вздохнула я. В угоду Яну на празднике больше его друзей, чем Дарининых. Олеся пришла на яхту последней, и мы с Дариной тут же ее облепили с двух сторон. Она явно не ожидала такого радушного приема. Дарина украсила лицо Олеси стразами, расчесала волосы и провела небольшую экскурсию по яхте, словно лодка принадлежала ей. Три каюты, один санузел, здесь кухня. Олеся кивала и с интересом оглядывала яхту. «Ты пропустила приход Мирона», — сказала Дарина. «Он со всеми познакомился и поздравил меня с днем рождения». Вдобавок похвасталась подруга, будто эту яхту посетил сам Тимоти Шаломе. «Ой, правда?» — откликнулась Олеся, впрочем, не так восторженно, как она могла бы сделать пару недель назад. «Я вспомнила, как мы на пляже, словно завороженные, следили, как Мирон покоряет вейкборд. Все это было как будто в прошлой жизни. За время нашего первого круиза все так круто изменилось. А он уже ушел? Его не будет с нами?» «Ну ты что?» — звонко засмеялась Дарина. «Он взрослый, деловой и занятой. Зато с нами есть Арсений». «Он не такой взрослый?» — спросила Олеся. «Но деловитости у него хоть отбавляй», — сказала я. Дарина рассмеялась и обняла меня за плечи. «А еще Арсений, как и его старший брат, занят. Если ты, Олеся, понимаешь, о чем я». Дарина кивнула в мою сторону, а затем повела бровями. Заиграла музыка, и яхта плавно отошла от пристани. Радостно звучали веселые голоса и смех. Дарина старалась уделить внимание каждому и поочередно болтала со всеми. Когда ее увлекли танцевать, я смущенно призналась Олесе. «Мы с Сеней вроде как встречаемся». «Вроде как?» — удивилась Олеся. «На теплоходе виделись. Тоже тайна». Олеся поняла, что я имею в виду и ее неудавшиеся отношения, и еще больше смутилась. «Я рада, что ты все-таки пришла», — сказала я. «Дарина дала мне адрес и видео. Прости, что следили за тобой. Ты решила, что будешь делать?» «Наверное, ничего. Удалю все. Не хочу никакой мести. Скорее бы это забыть». После нашего теплохода казалось, что яхта идет очень резво. С одной стороны мимо проплывали скалистые берега с высокими соснами, с другой — небольшие зеленые островки. Разговоры и смех с каждой минуты становились все громче. Я огляделась и снова отметила про себя, что кроме одногруппниц и ребят с круиза, остальные гости мне не знакомы. «Это ты их пригласила?» — спросила я у Дарины, когда она подошла ко мне. «Это друзья Яна. Или Арсения?» Дарина беспечно пожала плечами. Лодка рассекала волны, и от ветра волосы выбивались из слабо заплетенных кос. «Я сегодня принимаю поздравления от любого. Неужели их всех привел с собой Ян?» — кипятилась я. Знала, что в нашем городе Арсений не успел обзавестись друзьями. Возможно, еще поэтому его так тянуло в Москву. «Дарина, это плохо. Ты ведь говорила, что лишних людей не будет. У Яна и Сени конфликт. Забыла?» «Боже, Васька, ну ты снова нудишь!» — поморщилась Дарина. «Можешь так себя не вести хотя бы в мою днюху?» «Как всегда. Ведешь себя адекватно, стараешься избежать ссор. А тебе говорят, что ты зануда». На этой вечеринке я больше ухаживала за гостями Дарины, чем отрывалась. Следила, чтобы всем хватило напитков и закусок. Сеня скрылся в кабине капитана. Полагаю, ему было некомфортно с малознакомыми ребятами. Каждый раз, когда я хотела уйти к Арсению, меня кто-нибудь отвлекал. Я собиралась спуститься на кухню за колой, но дорогу преградил тот самый высокий парень, который пришел с Игнатом и Машей. Я замечала, что он и раньше смотрел на меня слишком пристально. Ждал, когда я обращу на него внимание и, возможно, заговорю первой, но я демонстративно отводила взгляд. Но как-то случайно посмотрела на него дольше положенного, и он расценил это как призыв к действию. Сейчас он стоял почти вплотную, и я почему-то запаниковала. «У тебя прикольный цвет волос», — сказал парень, хищно улыбнувшись. Взгляд у него пристальный, изучающий. Я вдруг решила, что он пришел сюда исключительно из-за меня. Если что, он не натуральный. Не нашла я ничего умнее для ответа. «Это я сразу понял», — засмеялся парень. Почему-то он напоминал мне вампира. На бледном лице неестественно блестели светло-зеленые глаза. «Какой ты понятливый», — буркнула я. Мне не нравилось, что дистанция между нами как-то незаметно сокращалась. Я взяла тарелку с виноградом и выставила перед собой. Парень схватил несколько виноградин и закинул в рот, не сводя с меня взгляда. Его поведение чем-то напоминало поведение Игната. Вот что значит братья. Он точно так же стремился нарушить мои личные границы. А это так неприятно. «Тебя пригласил Ян?» — спросила я. «Я здесь сам по себе. Меня зовут Антон», — как-то внезапно представился он. «Очень приятно. А меня — Антонина». Я не была настроена на знакомство. Собираясь уйти, стала искать глазами Дарину, но наткнулась взглядом на Яна. Парень поспешно отвернулся, хотя до этого явно наблюдал за нами. Дарина плясала рядом с ним и не замечала ничего вокруг. «Я не знаю, что задумал Ян», — начала я, не скрывая раздражения. «Но передай своему другу, чтобы он перестал подсылать ко мне парней». «Подсылать парней?» — поднял бровь Антон. «Думаешь, без Яна ты не могла бы мне понравиться?» «Думаю, что молодому человеку, с которым я встречаюсь, неприятно видеть меня с кем-то другим. Только я собралась уйти, как заиграла медленная музыка. Антон взял меня за запястье, потянул за собой. «Ну же, Антонина, давай потанцуем!» Разумеется, я не планировала с ним танцевать. Попыталась высвободить руку, но Антон потянул меня к себе и закружил в танце. Нам мешала тарелка с виноградом, в которую я вцепила свободной рукой, словно в щит. Я даже не сомневалась, что Арсений появится здесь именно в этот момент. Может, он вышел и раньше, когда мы с Антоном только припирались, но заметила я его только сейчас. Сеня смерил нас заинтересованным взглядом и ушел.